Так и не придя ни к какому выводу, схожу с дороги и устраиваюсь около кустов. Здесь хороший обзор и, что немаловажно, слышимость. Увижу и услышу любого, кто только не пойдет по дороге. Или поползет по лесу, что в моем положении тоже весьма актуально. Здесь меня с обеих сторон не любят. С одной, советской, явно и откровенно. С другой, немецкой, пока еще не так явно. Но в будущем, несомненно, тоже будут желать мне всяческих неприятностей. И от всей души... Стоп! Это что за звук такой? Движок? Точно! Мотоциклетный. Один? Пока не пойму, но вроде бы один. Один он едет. Приложив руку к глазам, всматриваясь вдаль. Ага, фигу тебе, родной. Один. Мотоцикл-то один. Это да. А вот грузовик, что за ним едет, за треском мотоцикла совершенно не слышен. Так что облом. Лезем в кусты. Почему? Да потому что я не знаю, кто там в этом грузовике. Машина тентованная, едет относительно легко. Пустая? Или с солдатами в кузове? И так, может быть, и эдак. Но рисковать не хочу. Положим, обоих мотоциклистов я срежу из автомата. Не вопрос. А сколько солдат сидит в машине? В кабине-то один или два, а в кузове? Человек 15-20, вполне возможно. И с ними мне уже не совладать. Стало быть, родной, сиди тихо и не отсвечивай. Нет, все-таки чутье у меня есть. С солдатами грузовик. Сзади тент свернут, и у заднего борта видны сидящие люди в военной форме. Немецкая, разумеется. И на двери кабины нарисована какая-то эмблема. Но не стандартный германский орел, а щит с зеленой окантовкой и тремя диагональными полосами. Снизу белая, посередине черная, а сверху голубая. Это еще кто такие? Память подсовывает мне картинку. Унылая колонна пленных советских солдат и конвоиры их охраняющие. С точно такими же эмблемами на левом рукаве. Ага. Так это, надо думать, едет смена охраны в тот самый лагерь. Или не смена, а очередной конвой, который кого-то оттуда поведет. Тоже, кстати говоря, вполне возможный вариант. И куда же они свернут? Налево. Мотоцикл и грузовик свернули туда. Интересная деталь, а солдаты-то с трехлинейками? Или я рыжий? Кто это такие? То, что они охраняют пленных, во всяком случае их конвоируют, я видел своими глазами. Не немцы, факт. Тут точно орел бы присутствовал. А у них на форме его нет? Не СС. Но кто? Что-то я таких эмблем не помню. Ладно, пока что один вопрос ясен. Идем налево. Еще пару часов хода по лесной дороге, и мне стало ясно, что искомая цель где-то совсем неподалеку. На обочинах дороги стали попадаться многочисленные следы, явно оставленные армейскими сапогами. Советскими рисунок их подошвы сильно отличается от немецких. А поскольку советским солдатам в это время тут взяться, особенно в таком количестве, было просто неоткуда, то единственный возможный ответ — это те, кого вели в лагерь. Или оттуда. Потому что следы вели как туда, куда я шел, так и оттуда. Значит, вход в это место один, один оттуда и выход, так? Не совсем. Выходов, равно как и входов, могло быть и больше. Просто в данном направлении могли водить пленных в какое-то конкретное место, на станцию, например. А наличие следов на обочинах объяснялось тем, что пленных заставляли отходить туда, чтобы пропускать следующий навстречу или в попутном направлении транспорт. Почему же на той дороге, с которой я свернул, следов почти не было? Она шире, вот и все. Машина может попросту объехать колонну по свободному месту. Придя к такому выводу, я зашагал бодрее. Сейчас поднимусь на пригорок, а оттуда и обзор лучше. Ветер дул мне в спину, и поэтому звук мотора слышен не был. Мотоцикл совершенно бесшумно вынырнул из-за бугра и в мгновение ока оказался совсем рядом. — Вот тебе и здрасте. А где грузовик? — Его не было. — Эти ребятки что, в одиночку тут рассекают? — Опрометчиво. Автомат висит у меня на груди, и руки лежат поверх него. Останавливаюсь и поднимаю вверх правую руку. Мол, притормозите, комрады, есть у меня к вам вопрос. Поза самая мирная. Та рука, которая обычно лежит на спусковом крючке, сейчас поднята вверх. Выстрелить я не смогу. Мотоциклист сбрасывает обороты и подруливает ко мне. Останавливается и, убрав одну руку с руля, поднимает вверх очки. Что случилось? В коляске, прикрывшись прорезиненным пологом, сидит пассажир. Я вижу только его голову. В фуражке. Офицер. Прошу прощения, герр. Лейтенант. Произносит вместо него мотоциклист. Виноват, герр лейтенант. Прищелкиваю, насколько это возможно, на сырой лесной дороге каблуками. Отпускаю оружие и принимаю стандартную строевую стойку. Ладони прижаты к бедрам. Все как положено. Мотоциклист выключает мотор. «Что случилось, старший стрелок?» «У Гауптмана сломалась машина. Меня послали за помощью». «Гауптмана?» — опускает вниз полок офицер. «Какого Гауптмана? Кто вы такой? Документы?» «Яволь!» — вытаскиваю из-за пазухи Зольдбух и протягиваю его офицеру. Он просматривает документы и смягчается. «Держите!» — протягивает он мне Зольдбух. 405-й полк, 2-й батальон. Я знаю вашего командира батальона. Кто он? Майор Рихард Бохантин, герр-лейтенант. Да-да. Так в чем дело, старший стрелок? По приказу командира роты я сопровождал машину с Гауптманом Фюрцем, герр-лейтенант. В километре отсюда у машины заглох мотор. Герр Гауптман послал меня за помощью. Откуда он? К нам он прибыл из штаба полка. Больше я ничего не знаю. А следом за мотоциклом так никто и не появился. Стало быть, они тут и вправду одни. Куда направлялась машина? Не знаю, герр-лейтенант. Нам было приказано ее сопроводить до места назначения и вместе с герр-гауптманом возвратиться в расположение части. И как далеко ты собирался еще идти? Хороший вопрос. Мотоциклист проехал мимо меня почти 2 часа назад, и солдаты его сопровождали. Что-то они там делали или делают до сих пор, а он уже едет назад. По такой дороге 30 км/ч уже хорошо. Сколько времени заняли у офицера указания и прочие вопросы? 30 минут? Сейчас обеденное время, он обедал. 30 минут минимум, итого... 30 минут он ел, 30 минут решал свои вопросы и отдавал указания. Накинем еще 20 минут туда-сюда. 40 минут. Это заняла дорога туда и обратно, значит, всего 20 км от развилки. За 2 часа я сам оттуда топал, 6 км отмотал. Машина, с моих слов, стоит в километре отсюда. Герр Гауптман сказал... Около 7 км. 6. Он немного ошибся. Садись сзади и проводишь нас к машине. А как же... Пока мы будем у машины, Маркус доедет до лагеря и вызовет подмогу. Садись. Яволь. Еще раз щелкаю каблуками. Обхожу мотоциклиста слева и поворачиваюсь, чтобы сесть позади него. Шух. Чуть слышно выскальзывает из ножен штык. И входит водителю в печень, ну, или где-то рядом. Тот изгибается, хватаясь руками за воздух. Проворот клинка, рывок на себя. Мотоциклист тыкается лицом в руль, а окровавленное лезвие уже подрагивает перед лицом офицера. Хэндхох! Левой рукою, выдергивая седока из коляски и прижимая к его горлу острие штыка, вытаскивая из кобуры пистолет. Ну что, герр-лейтенант? Поговорим.